выражение испуганной покорности, какое бывает у больных умных животных. Она сама не замечала того, как быстро она старится, как с каждым днем тает ее здоровье, и все еще на что-то надеялась, при редких встречах поглядывала на своего красавца-мужа с робкой любовью и восхищением. Фомин смотрел сверху вниз на жалко согнутую спину жены с резко очерченными под кофточкой худыми лопатками, на ее большие дрожащие руки, старательно счищавшие грязь с его сапог. Думал, хороша, нечего сказать. И с такой холерой я когда-то спал, хотя она здорово постарела. Да чего же она все-таки постарела? Хватит тебе, все одно выможу, — с досадой сказал он, высвобождая ноги из рук жены. Она с усилием распрямила спину, встала. На желтых щеках ее проступил легкий румянец. Столько любви и собачьей преданности было в ее обращенных на мужа увлажнившихся глазах, что он отвернулся, спросил у матери, «Ну, как вы тут живете?» «Все так же», — хмуро ответила старуха. «Продотряд был в хуторе?» «Только вчера выехали в Нижнекривской». «У вас хлеб брали?» «Взяли». «Сколько они насыпали, Давыдушка?» Похожий на отца 14-летний подросток с такими же широко поставленными голубыми глазами ответил. «Дедунь при них был, он знает. Кажись, 10 чувалов». «Так». Фомин встал, коротко взглянул на сына, оправил портупею. Он слегка побледнел, когда спрашивал. «Говорили вы им, чей они хлеб берут?» Старуха махнула рукой и не без злорадства улыбнулась. «Они об тебе не дюжи понимают. Старший их не говорит. Все без разбору должны сдавать хлебные лишки. Нехай он хоть Фомин, хоть сам окружной председатель, все одно лишний хлеб возьмем. С тем и начали по закромам шарить». «Я с ними, мамаш, сочтусь». «Я сочтусь с ними», — глухо проговорил Фомин и, наскоро попрощавшись с родными, вышел. После поездки домой он осторожно стал разведывать, каково настроение бойцов его эскадрона. И без особого труда убедился в том, что в большинстве своем они недовольны продразверсткой. К ним приезжали из хуторов и станиц жены, дальние и близкие родственники, привозили рассказы о том, как продотрядники производят обыски, забирают весь хлеб, оставляя только на семена и на продовольствие. Все это привело к тому, что в конце января на гарнизонном собрании, происходившем в Басках, во время речи окружного военкома Шахаева, эскадронцы выступили открыто. Из рядов их раздались возгласы «Уберите продотряды! Пора кончать с хлебом! Долой продовольственных комиссаров!» В ответ им красноармейцы караульной роты кричали «Контры! Расформировать сволочей!» Собрание было длительным и бурным. Один из немногочисленных коммунистов гарнизона взволнованно сказал Фомину. «Надо тебе выступить, товарищ Фомин. Смотри, какие номера откалывают твои эскадронцы». Фомин незаметно улыбнулся в усы. «Я ж беспартийный человек. Разве они меня послухают?» Отмолчавшись, он ушел задолго до конца собрания вместе с командиром батальона Копариным. По дороге в Вешенскую они заговорили о создавшемся положении и очень быстро нашли общий язык. Через неделю Копарин на квартире Фомина с глазу на глаз говорил ему: «Либо мы выступаем сейчас, либо не выступим никогда. Так ты это и знай, Яков Ефимович. Надо пользоваться моментом. Сейчас он очень удобен. Казаки нас поддержат. Авторитет твой в округе велик. Настроение у населения лучше и придумать нельзя. Что ж ты молчишь? Решайся». «Чего ж тут решаться?» — медленно растягивая слова и глядя из-под лобья, проговорил Фомин. «Тут дело решенное. Надо только такой план сработать, чтобы все вышло без заминки, чтобы комар носу не подточил. Об этом и давай говорить». Подозрительная дружба Фомина с Копариным не осталась незамеченной.